Глава 24. Леди Сепфора совсем не огорчилась отбытию в город принца, а вот отсутствие хозяина дома ее смущало. Но высоченная и неуклюжая кормилица с отбытием мальчика неожиданно преобразилась, ловко собрала посуду со стола и вынесла тяжелый поднос на кухню. Ну что, перекусили и довольно. Пора миледи делами заниматься. Дом лет 5, как без женской руки. Матушка лорда Тира, как все здесь обустроила, так и не бывало. А я старая, тут не хозяйка. Вот дом обойдем, я все покажу, как устроено, да что есть. А пока Бук на улицу хозяек сбегает, поденщиц приведет. Сепфора прыснула и поинтересовалась. А лорд Тир нас за самоуправство не побьет? Кормилица серьезно на нее взглянула и ответила. На моей памяти тут первая приличная леди появилась. Да и кошелек он тебе не просто так дал. Считай, дом под начало вручил. А потом, усмехнувшись, добавила. И потом, если в доме есть вкусный ужин и мягкая кровать, все остальное мужчину будет интересовать в последнюю очередь. И они обошли дом, столовую, кухню и спальни на втором этаже. Мистрис Карина внимательно наблюдала за Сепфорой и отметила ее смущение при входе в спальни герцога и принца. Однако и разумные хозяйские распоряжения отметила тоже. Отдельным зданием стояла казарма для охранников. Трава вокруг была вытоптана, а сбоку расположились тренировочная площадка и псарня. Порядок в казарме был несомненный. Но леди Сепфора все же поинтересовалась нуждами охраны и аккуратно записала все на небольшую дощечку, покрытую воском. Вскоре один из молчаливых охранников привел пяток немолодых женщин-поденщиц, которым Сепфора сразу нашла работу. А чуть позже, вместе с кормилицей, сама выбралась к ближайшему небольшому рынку за продуктами и необходимыми женщине мелочами. Бродя среди прилавков, женщины разговорились. Леди Суонси интересовалась детством герцога, а кормилица охотно о нем рассказывала. «Да, миледи, мастер Тир был очень шаловливым ребенком, но и добрым тоже. Видели собачонок на псарне? Ему лет 15 было, когда кучер сбил кнутом беременную суку на улице, а Тирас ее подобрал и привез в замок. Миледи, его матушка, конечно, была недовольна, но позволила держать ее на псарне. Да и мужички наши усатые, гвардейцы бывшие, безземельные да искалеченные, видели, какие шрамы у всех? Почти все без семей, разве там племянница какая или мать старая. А он им службу достойную дал, деньги платит. Да еще зарок положил, мол, пить на службе нельзя, так только раз в месяц. Под такие разговоры покупки сделали быстро и вернулись к дому. А следом шли нагруженные корзинами и свертками охранники, не выпуская женщин из виду. Леди Сепфоре было над чем задуматься. Мелькало в словах мистрис Карины что-то странное, но насущные заботы по дому постоянно отвлекали. Буквально через несколько минут пришел средних лет мужчина в опрятном коричневом камзоле и обсудил с леди Солнце проблемы суда и следствия, а кроме того и спросил поручения слугам и управляющему. Разговор занял более часа, и, простившись с мэтром Лисом, леди Сепфора вновь обошла дом, проверяя работу поденщиц. Посмотрев, как работали нанятые женщины весь день, она их отпустила, предложив трем из них вернуться утром. И, поужинав в компании кормилицы, уселась в гостиной писать распоряжение своим слугам. Однако время шло, а ни хозяин дома, ни его друг не возвращались. Солнце уже село, кормилица удалилась в свой домик, похвалив на прощание гостю хозяина. Охранники выпустили собак, огромных и тяжеловесных псов бойцовой породы и парочку шустрых звоночков. Огонь в камине, разожженный вначале скорее для уюта, прогорел до рдеющих углей, а свечи оплавились почти до подсвечников, когда у ворот раздался какой-то шум. Сепфора, едва не задремавшая в кресле, тотчас зажгла большую свечу и вышла в холл. Охранник, заночевавший в доме для спокойствия леди, вышел из кухни с тяжелым палашом наперевес. Дверь скрипнула, открываясь, и в нее ввалился привратник, двумя руками поддерживая под руки принца и герцога. «Миледи!» Тирасу удалось собрать глаза в кучку и разглядеть Сепфору со свечой в руке. Он даже сделал попытку изобразить поклон, но потерпел полное фиаско и, подбив ноги привратнику, улегся на паркет. «Милорд, вы собираетесь ночевать прямо здесь?» Сипфора подошла ближе, пытаясь оценить степень опьянения обоих. Тут из алкогольной задумчивости вынырнул принц. «Вот видишь, я тебе говорил, она уже пилит тебя, как настоящая жена. Еще чуть-чуть, и ты попадешься в ее сети». Тирос на это отрицательно мотнул головой, пробормотал что-то неразборчивое. А потом, поднявшись на четвереньки, заглянул Сипфоре в лицо и проговорил, шатаясь и с трудом удерживая равновесие. «Миледи, я еще не встречал таких теплых глаз, таких нежных рук, такой доброй улыбки!» И, окончательно обессилев, рухнул, не дождавшись ответа. «Тир, ты идиот!» Принц попытался сесть, опираясь на изящную стойку для канделябров. Но охранник успел подхватить его. Мотыляясь из стороны в сторону, принц обличающе ткнул пальцем в посапывающего герцога. «Все планы на смарку!» Тут, заметив поднявшегося с пола привратника, он неожиданно перешел на заговорщицкий шепот. «Ну, чем ему не приглянулась та девчонка за столом? У нее было все такое же, как у этой. Даже лучше!» Небрежный жест в сторону леди Солнце едва не уложил сюзерена рядом с подданным. «А теперь он хочет бросить меня одного на поиски избранницы богини!» Принц уже шептал. «А еще друг называется!» И столько в этих словах было мальчишеской обиды и жалости к самому себе, что леди Сепфора не выдержала и кивнула охране. «Ведите барона наверх и снимайте одежду. Таз с водой и полотенце у него в комнате. Как только уложите, возвращайтесь за хозяином». Охранники кивнули. А Сипфора, оставшись наедине со спящим герцогом, неожиданно для себя погладила его по голове. Он забормотал и, повернувшись, уткнулся лицом в ее ладонь. Утром, едва зелененький герцог открыл глаза, в комнату вошла кормилица и, поставив на столик поднос, осуждающе покачала головой. «Чем это ты напугал вчера бедную девочку, Тир? Она даже к тебе в комнату не пошла с бульоном, меня отправила». Говорила кормилица негромко и, аккуратно поправив подушку, вручила страдающему с похмелья воспитаннику чашку горячего пряного бульона и сухарик. «А ведь вечером леди вас дождалась, окна открыла, шторы задернула, зная, что с утра вы на белый свет и смотреть не захотите. Вот и бульон сама сварила, с травками, сказала, от тошноты точно поможет». Герцог, не вслушиваясь в ворчание кормилицы, маленькими глотками отпивал бульон и разовел прямо на глазах. Потом вспомнил вчерашний вечер и поморщился. Найдя управляющего и отдав ему необходимые распоряжения, они с принцем решили перекусить в приличном трактире в центре квартала. Сначала просто ели, запивая блюдо вином. Потом принц заказал дорогой ромовый десерт, и возле стола появились две барышни в очень открытых платьях. Причем одна слегка напоминала леди Суонси, кореглазая шатенка с пышным бюстом. В этом трактире, как выяснилось, выступал неплохой бард, и герцога увлекло его выступление. Тем временем вино в бокалах стало крепче, а девицы перебрались на колени кавалеров. Сначала герцог обманывался иллюзией схожести, но, вдохнув крепкий запах духов и пота, сморщился и отсадил сотрапезницу подальше. Он просто смотрел выступление, время от времени отхлебывая вино. Но принцу этого показалось мало. Он потащил друга играть в кости, а потом заливать крепким вином проигрыш. После того, как Тирос отказался подняться с трактирной барышней в комнату наверху, принц озверел и принялся глотать бокал за бокалом, попутно заставляя герцога поддерживать каждый тост. К счастью, герцог выпил меньше, как ему казалось, и сумел убедить принца вернуться домой до того, как упадут их мороки. Он смутно вспомнил темный переулок и ворота, в которые пришлось долго стучать. А дальше все было смазано и мутно. Кормилица, закончив отчитывать Тироса, сообщила, что по приказу леди Сипфоры его и гостя ждет теплая ванна с мятным маслом, и надо бы поторопиться, пока вода не остыла. «Одного я не пойму, цыпленок, зачем тебе понадобилось пить эту жуткую жасминную настойку?» «Что ты, кормилица?» — удивился герцог. «Мы пили только вино». Жасминовая настойка изготавливалась контрабандистами на побережье Южного моря. Ее особенностью было то, что ее изготавливали с применением местных растений, способных вызвать галлюцинации. А неприятный аромат маскировали лепестками жасмина. Но пить ее было опасно для здоровья. Кормилица недоверчиво покачала головой и сказала. «Посмотри в зеркало, дружок, и вспомни, в каком притоне вы пили». Герцог, бережно неся голову, подошел к туалетному столику и уставился в сумрачную тень зеркала. Глаза имели явственный желтый цвет. Первый признак употребления настойки. В тяжелой голове неожиданно быстро замелькали кусочки воспоминаний. Недовольная гримаса принца. Вино с терпким привкусом. Трактирная девка, внешне похожая на леди Суонси. И бесконечная вереница бокалов после. Взъерошив волосы, герцог отправился в смежную со спальней ванну. Принц был уже там. Плавал в просторной бадье, набитой какими-то травами. Рядом на стуле покоился бокал с питьем, к которому его высочество время от времени прикладывался. Поморщившись, герцог скинул грязную потную одежду и вошел в маленький закуток, в котором располагалась небольшая железная печка с сложенными поверх камнями. Настойку необходимо было как можно скорее вывести из организма. Плеснув мятной воды на камни, Тирос постоял в волнах обжигающего жара, пытаясь утихомирить в своей душе ярость. Они пили в заведении в центре города. В дорогом, но таком, где жасминовую настойку можно просто заказать, как трубку с опием или экзотическую красотку с Южных островов. Наконец мозги заработали, и герцог отчетливо увидел причины, побудившие принца на подобный шаг. А увидев, он вдруг хмыкнул и, покачав головой, вышел из парной. Бадья для него тоже была готова, и кормилица, фурча что-то себе под нос, принесла целый кувшин с нежно-розовым питьем. «Что это?» — удивился герцог. Принц, судя по виду и запаху, прихлебывал обычную смесь трав, помогающую от головной боли и спазмов желудка. «Леди сказала, что вам сегодня нужно пить это, иначе на устранение последствий уйдет несколько дней». Герцог принюхался и сделал осторожный глоток. Пахло вкусно, какими-то ягодами и травами, и чуть-чуть медом. На вкус напиток очень напоминал ягодный кисель с небольшими примесями. Но желудку сразу стало легче, да и молоточек, стучавший по черепу изнутри, затих. Полежав немного в горячей воде, герцог собрался с мыслями и официально обратился к принцу. «Ваше высочество». Принц поднял мутные глаза и посмотрел на герцога глазами страдающего спаниеля. «Слушаю вас, герцог. Я, герцог Тирос Альфос Мерин Тримейн, вассал его королевского высочества принца Симона Ульвеля Калабриана, клянусь не оставлять вас в ваших поисках леди Геллы. При одном условии. По истечении ваших поисков вы дадите разрешение на мой брак с леди Солнце». Принц выругался и попытался уйти под воду. Но бадья была для него мелковата. Тогда он вынырнул и разразился пламенной речью, весь смысл которой сводился к тому, что сия интриганка, недостойная целовать пыль под ногами могущественного герцога, околдовала его. Или он сам лишился разума. И задача принца — уберечь друга от беды. Тирос неожиданно грустно улыбнулся и сказал в ответ. «Знаешь, Кал, я, кажется, понял, почему богиня не дала свершиться вашему браку. Но это сейчас не важно. Ты помнишь, что родители стали подыскивать мне невесту, едва я переступил двери детской?» Принц удивленно кивнул, вспоминая несколько странных историй о несостоявшихся помолвках герцога Тримейна. «Первый раз я обручился в 15 лет. Так хотели родители. И я ничего не имел против миленькой девчушки в розовом платьице, пока не застал ее на конюшне в объятиях ее кузена. Оказалось, что девчушка меня ненавидит, а согласие на брак из нее выбили недельной голодовкой и поркой. Второй раз все было лучше, как мне казалось. Я влюбился. Помнишь, в училище ежемесячные балы с классом королевских воспитанниц? Она была сиротой и бесприданницей. Отец отговаривал меня, но я не слушал. Порхал на крыльях чувств. А девушка видела во мне хорошую партию и возможность носить бриллианты. Открылось все случайно. На приеме в посольстве меня пытались разговорить по одному щекотливому поводу, а она взяла мой бокал. Принц уже почти выбрался из воды. Он считал герцога своим другом, но еще никогда не слышал от него столь откровенных речей. Потом было еще несколько знатных девиц, которые только укрепили мое мнение о браке, как о сделке. Но богиня помогла мне избегнуть брачных уз. А леди Солнце, она другая. Посмотри на это. Тирос обвел рукой помещение ванной комнаты, напитки, чистую одежду в стопках и полотенце. Это все для нас. Не для принца и герцога, а для уставших мужчин, переборщивших с вином после долгой дороги. И от этого я не откажусь. Я выполню свою клятву и помогу тебе с леди Геллой предстать перед алтарем богини, а потом женюсь сам. Принц смущенно отвел глаза и выдавил. «Прости за настойку». «Я понял, зачем ты хотел напоить меня, и зла держать не буду». «Ты дашь разрешение на брак?» «Дам». Принц набрал в грудь воздуха и официальным тоном произнес. «Ты можешь жениться на леди Солнце в любое время дня и ночи, но это не отменяет выполнение твоей клятвы». «Согласен. Сейчас позову священника». Принц хрюкнул и едва не вывалился из бадьи. «Штаны надеть успеешь?» «Попробую». Дружный смех, вызвавший приступ головной боли у обоих, примирил друзей. И, окончив купание, они осторожно оделись и спустились в столовую,